тогда целый день шел дождь. Я не взял с собой зонт, шагая домой сквозь мокрую дрожь. Я слышал в душе крики да стоны. У светофора остановился, на пальто поднял воротник. Почему торопился? Хотелось ужасно курить. Не вытерпел, пошел на красный, а тут лужа вдруг точила крутая мимо. На переднем сиденье тебя вижу, ты, конечно же, меня не замечаешь. Да и твой новый герой тоже на лужу наезжает, у меня в грязи вся рожа. О боже, о боже. Вот тут-то ты меня и заметила, и в этот миг все вспомнилось вдруг. Похожая погода, только лето, я держу тебя за руку у светофора. Ты улыбаешься, твоя тушь потекла, по городу идешь босиком сквозь мокрую дрожь. А почему бы и нет, ведь тепло, ведь дождь, ведь дождь, ведь дождь, ведь дождь. Ты не видишь больше яркий свет моей души, yeah. И не слышишь больше добрых и красивых слов, да. Если что не так, то ты меня, конечно же, прости. Это все любовь. Это все любовь. Друзья, что были общими, нас развели, yeah. И твой номер телефона изменился вновь, да. Наши слезы в одном русле больше не текли. Это все любовь. Снова вечер, в голову лезут картинки о том, как ты с кем-то другим. Уже не брюнетка, блондинка, не любишь, но спишь с ним. Я, как всегда, закурю на балконе, позвонить захочу, но телефон не трону. Не стоит унижаться и гордость терять, это не про меня. Да и зачем, ведь чувства все умерли, душа ледяная. Прощай, моя ласточка, я исчезаю, я исчезаю, я исчезаю. Это все любовь.